Спустя час планомерного допроса и небольшой перекус, Трия с помощью своих домовиков, уже успевших побывать в Поттерменере, переместились в холл главного дома рода. Следов пыли и паутины уже нигде не было видно, в воздухе витал приятный аромат жареного мяса, а с верхних этажей доносился голос Зиля, распекавшего кого-то из своих подчиненных. «Сначала устроим экскурсию или навестим неожиданную гостью нашего дома», — поинтересовался Гарольд, отвлекая девушек от изучения первого этажа Мэннера. «Что за гостья?» — первой среагировала Гермиона. «Ты нас не предупреждал о каких-либо гостях». «Вот именно», — поддержала подругу Дафна, с недовольством смотря на Поттера. «Просто не хотел, чтобы за нами увязался Сириус, прозная он о том, что в дом вместе со мной проникла неизвестная волшебница, знаете, какой бы кипишон поднял». Отмахнулся молодой человек, решив, что присутствие девушек при беседе с пойманной волшебницей будет не лишним. Кто знает, какими еще способностями та обладает. Подвал Мэннера встретил их чистотой и тишиной. Мерный дневной свет лился с потолка из встроенных в потолок артефактов. На стенах были нанесены длинные рунные цепочки. Они укрепляли стены, блокировали возможность пробраться в подвал с помощью домовиков, аппарации или с помощью магии магических зверей вроде Феникса. Грингер с Гринграсс старались ничего не упустить из виду, но у быстро шагающего вперед по довольно узкому коридору юноши были явно другие планы. Оказавшись у нужной камеры, Гарольд был поражен, камера была пуста. Неизвестная волшебница совершила то, что юноша обоснованно считал невозможным. В его голове в этот момент роилось множество мыслей, и ни одна из них не была позитивной. Столь сильная волшебница вряд ли стерпит то, как с ней обошлись Гарольд и Зиль, и, учитывая продемонстрированные ею возможности, месть может оказаться очень и очень неприятной. «Гарри, ты так и будешь стоять молча, или мы все-таки поговорим с твоей гостьей?» — недовольно поинтересовалась Гриффиндорка. А, недоуменно смотря на девушку, выдавил из себя парень, затем вновь на еще несколько секунд назад пустую камеру. «Как такое возможно? А я уже на секунду поверила, что мне удастся отсюда выбраться», — усмехнувшись, приветливо улыбнулась гостья. «Знаешь, Гарольд, ты чертовски везучий человек. Сначала твой бешеный домовик чуть не размазал меня по стене, благо спасла моя реакция, а теперь еще и одна из твоих невест смогла преодолеть мой морок. Кто вы?» — подойдя ближе, спросила Гринграсс, недовольно смотря на незнакомку, которую она так же, как и Гарри, не смогла увидеть в первые секунды появления около камеры. Девушка несколько минут пристально смотрела в глаза слизеринки, словно что-то пыталась найти в ней. Не выдержав столь пристального взгляда, Дафна первой отвела взгляд, признавая свое поражение перед более опытной и сильной волшебницей. Гарольд также не рвался сейчас продолжать разговор, обдумывая полученную информацию и прикидывая в уме, как бы заполучить в свое распоряжение одежду волшебницы, так как он был более чем уверен, что незаметность гости не только в мороке. «Ярослава Долохова, личная ученица Константина Константиновича», — отозвалась девушка, которую явно веселила реакция стоящих перед ней детей, удивление и недоумение на лицах девушек, и недоверие вперемешку с досадой со стороны юноши. «Сейчас по просьбе учителя приглядываю за вами тремя». «Сестра Антонина?» — устало спросил молодой человек, уже зная ответ. «Зачем задавать вопросы, на которые ты уже знаешь ответы?» — снисходительно улыбнулась Ярослава. «И как давно ты за нами присматриваешь?» — осведомилась Гермиона, с интересом рассматривая явно не обеспокоенную своим положением волшебницу. «С того самого дня, как вы впервые встретились с моим учителем», — с не меньшим интересом смотря на Грингер, ответила Долохова. «Я, конечно, не против поболтать с вами, но, может, продолжим разговор за ужином? Если желаете, могу поклясться не причинять вам вреда, не пытаться сбежать или заполучить тайны рода Поттер». Грингер с Гринграсс скрестили взгляды на Гарольде, который усиленно размышлял над словами девушки. Разоткровенничалась она с ними явно неспроста. Скорее всего, получила команду сверху, и ее начальство одобрило налаживание контакта с ним и с его невестами. Переглянувшись с Гермионой и Дафной, он потребовал клятву с Ярославы, после чего они уже вчетвером поднялись наверх, где уже был накрыт ужин на троих. Ситуацию быстро исправила Яль, после чего на столе стали появляться приготовленные домовиками блюда. Разговор было решено отложить до завершения трапезы. Где-то на территории Великобритании Том внимательно изучал отчеты, присланные ему из банков на континенте, где в свое время предыдущий владелец тела успел оставить несколько заначек на случай непредвиденных обстоятельств. С учетом собственных денег, припрятанных лидером магов нацистской Германии, сумма выходила более, чем приличной, а это открывало определенные перспективы для выхода на политическую арену Великобритании. Связи с магами из среднеазиатских стран у Геллерта остались еще с войны, а многие из его старых знакомых даже смогли занять видные посты, и за деньги могли обеспечить ему железное алиби и чистое прошлое, никак не связывающее его с безумцем Волан-де-Мортом или темным лордом Грин-де-Вальдом. Но при этом в его руках оставались многие молодые, только набирающие политическую силу рода, несколько последователей из старинных и древних родов. Конечно, большинство магов из старинных и древних родов сейчас в Азкабане, но у него есть возможность организовать их незаметное исчезновение из этой тюрьмы. Сложнее будет договориться с некоторыми родами, чтобы они не преследовали присягнувших ему на верность членов своих родов. Самая большая проблема была с Блэками. Беллатрикс, при определенных условиях и приложенных к ее лечению усилиях, обещала стать хорошей кандидаткой на роль его правой руки. Вопрос стоял лишь в цене, которую за нее потребует новый глава рода. И решать этот вопрос нужно было как можно скорее, ведь от верных ему людей в министерстве стало известно, что Сириус уже пытается перевести Беллу в отделение СВ Мунга для душевнобольных. Оттуда он вполне сможет забрать ее домой на законных основаниях, под предлогом опеки над безумной родственницей. Плохие новости пришли из-за канала. Активность Альбуса прямо-таки вынуждала Тома начать действовать активнее. Нужно было отвлечь Дамблдора от его планов. Нужен яркий и громкий скандал на политической арене страны. Нужно что-то необычное и важное для большинства родов Англии. Что-то, чтобы подтолкнуть их начать создавать новые союзы и коалиции, рушить старые, примыкать к новым политическим силам. Это на несколько месяцев заставило бы старого козла сосредоточить свое внимание на островах, а ему бы этого хватило для полного возвращения своих сил и создания нового ближнего круга. И недавно Антонин подкинул ему подходящую идею, за что его стоило поощрить, все-таки соображает он хорошо для недавнего сидельца Азкабана. Ватикан. Штаб-квартира Ордена Святой Инквизиции. Суббота. 7 января 1995 года. Антиох, сидя в кресле, придирчиво осматривал стоящую перед ним девушку. Невысокая, спортивного телосложения с черными волосами, доходящими до середины спины, каре-зелеными глазами, чуть вздернутым носиком, узкая линия губ и ничего не выражающий взгляд, устремленный мимо него. Мужчина, чуть изогнув губы в подобии улыбки, проговорил: «Ты замечательно справляешься со своей ролью», — похвалил девушку глава ордена. «Твоя защита очень сильна и практически неотличима от природной». «Благодарю», — коротко отозвалась та, стараясь не показывать усталость, навалившуюся на нее после попыток Антиоха пробить ментальную защиту разума. «Я возлагаю на тебя ответственную и важную для ордена миссию. Сама понимаешь, внедрение одного из членов ордена в Хогвартс, прямое нарушение всех подписанных нами пунктов статута секретности», — в очередной раз возвращаясь к началу разговора, проговорил мужчина. «Твоей задачей будет внедриться в ближний круг общения Гарольда Джеймса Поттера. Я хочу знать все об этом маге и его окружении. Информацию будешь передавать на каникулах». Положив на стол перед девушкой тонкую папку, мужчина на несколько минут замолчал, что-то обдумывая. Гостья его кабинета продолжала без движения стоять посередине комнаты. Обратив, наконец, внимание на не самое лучшее состояние ребенка, Антиох вновь заговорил: «В этой папке все необходимые тебе документы для поступления в Хогвартс. Завтра с утра тебя отвезут в Лондон, а сейчас отправляйся отдыхать», — проговорил глава ордена, давая понять, что аудиенция закончена. Антиох был уверен в успехе выбранной им для этой сложной и долгой миссии кандидатки. Девушка явно очень хотела вырваться из школы Святой Инквизиции, но при этом в ее мыслях не было даже намека на желание бросить дело ордена. Добавлено изображение увиденного Гарольдом при дезактивации защиты. Глава 24. Ярослава. Переговоры. Примечание к части. Уважаемые читатели, увидели ошибку, опечатку или другой недостаток в тексте? Пожалуйста, воспользуйтесь публичной бетой, где-то на территории Великобритании. Поттер Мэнор, пятница, 6 января 1995 года. Гарольд, раньше остальных закончивший с трапезой, погрузился в размышления о незваной гостье, оказавшейся приставленным к нему Кощеем охранником. Даже с учетом всех снятых Зеллим артефактов и неизвестных возможностей зачарованной одежды гостьи преодолеть защиту Мэнора девушка просто так не могла, да и Хогвартс, в котором она несомненно, тоже постоянно следовала за ними, ни разу его не предупредил о ней. Это говорило о том, что Ярослава обладает какими-то уникальными способностями, ставшими причиной того, что именно она за ними присматривает. «Вижу, у вас троих ко мне много вопросов. Задавайте, если смогу, отвечу», пребывая в благодушном настроении после сытного обеда проговорила Долохова. «Даже странно, что ваши домовики меня не угостили каким-нибудь зельем. Пытаться воздействовать зельями на вас, значит, зря портить еду и переводить зелья. Личная ученица Константина Константиновича более чем уверен без артефактов способна понять, есть ли в еде какие-то посторонние примеси или нет», — отозвался Поттер, которого ее слова вырвали из задумчивости. «Меня больше интересует, почему вы все же решились вместе со мной проникнуть в Мэнор, и как вам это собственно удалось? Спасибо за столь лестную оценку моих возможностей», — улыбнулась гостья, пробуя принесенный домовиками чай. «Хотелось взглянуть на то, как у Поттеров происходит помолвка. У нас есть записи, что ваши предки нашли способ защитить невесту от беременности от постороннего мага, даже под воздействием зелий плодородия, и клятвы для вас в большей степени ширма от настоящих магических уз, связывающих супругов вашего рода. У нас есть рода, заинтересованные в получении подобной возможности, и за эту информацию мне бы, возможно, удалось выторговать для своего рода кое-какие уступки. Значит, у вас в России есть заинтересованные в получении информации о том, как мы смогли добиться подобного результата. И ты так и не сказала, как смогла обмануть защитные и охранные системы Мэнора и Хогвартса, заметил молодой человек, в уме прикидывая, сколько можно будет получить за продажу артефактов вроде используемого его родом для принятия магов в рот и заключения помолвок и браков. Да, есть. Обстановка внутри страны довольно нестабильна, и многие роды в междоусобных стычках используют далеко не самые цивилизованные и адекватные методы, чтобы навредить соперникам. Нет, конечно, никаких действительно серьезных столкновений не происходит, старейшие этого не допускают, но стычек, в результате которых страдают в основном молодые роды и обретенные волшебники и волшебницы, получившие чье-либо покровительство, хватает, недовольно скривилась Ярослава. Ее род не мог похвастаться тысячелетней историей, он брал свои истоки от времен правления Петра I, когда несколько братьев, обладавших магическими способностями и не примкнувшие ни к одному роду, смогли прославиться в боях со шведами и получили право создать свой магический род. Так что все прелести таких стычек они до сих пор испытывали на себе. Даром рассказать о таком преимуществе, наглость, конечно, второе счастье, но не в данном случае. И на каких условиях вы готовы рассказать о нем, поинтересовался юноша, которого возможность получить знания о столь интересном способе маскировки манила к себе. «С чего вы решили, что я готова рассказать о нем на каких-то условиях?» Изобразив на лице недовольство, проговорила Долохова. «Все просто. Оно, насколько я понимаю, является вашей врожденной способностью скопировать, которую вряд ли вы дадите, но сможете объяснить хотя бы основы ее работы. Запрет на рассказ нам о ней вам не ставили. Значит, существует шанс договориться на взаимовыгодных условиях, обменяться информацией по интересующим нас с вами вопросам», — пожал плечами Гарольд, понимая, что гостья старается просто получить более выгодные условия в возможной сделке. «Существует, но даже я сама не знаю и не понимаю всех возможностей и принципов работы моей врожденной способности», — несколько задумчиво произнесла Ярослава. «Шанс что-то получить от общения с Поттером мог стать приятным бонусом за время, потраченное на охрану парня, сверх награды, обещанной учителем. Вряд ли на таких условиях кто-то в здравом уме согласится заключать со мной сделку. Можешь считать меня сумасшедшим, но я в принципе готов заключить с тобой подобную сделку», — отозвался Гарольд, которого все больше захватывала идея и некоторой, пусть и мизерный, шанс создать действительно новый артефакт, не имеющий аналогов в мире. «Лично с тобой, а не с родом Долоховых или ученицей Кощея, от имени лорда магии родов Поттер и Коктеврон». «Даже так, с недоумением и неверием смотря на парня», — проговорила девушка, пока Гермиона с Дафной смотрели на своего жениха с не меньшим недоверием и шоком. «И что же вы, лорд, желаете получить от подобного соглашения? Возможность изучать вашу способность на протяжении того времени, что ты будешь выполнять задание своего учителя по моей защите», — ответил молодой человек, после чего добавил: «В обмен я готов принять вас в качестве гостей на предстоящей помолвке с моими невестами и попытаться создать артефакт, способный воспроизвести эффект нашего родового алтаря, и передать его лично вам в случае успеха, за отдельную плату. Конечно, я также не исключаю, если данное предприятие увенчается успехом, возможности продажи нескольких таких артефактов при вашем посредничестве заинтересованным лицам в вашей стране. Подобные условия меня устраивают, но я не понимаю выгоды лично для вас», — проговорила русская колдунья, сумевшая быстро себя взять в руки. В отличие от невест Поттера, они сейчас смотрели на него с полнейшим непониманием. «Конечно, ведь вы мало что понимаете в артефакторике и потому не видите очевидной выгоды для меня. Знаете, каков шанс для современных мастеров-артефакторов за всю свою жизнь создать артефакт с новыми возможностями и свойствами? Да он стремится к нулю. Большинство и вовсе вынуждено заниматься штампованием однообразных поделок, пусть иногда и крайне дорогих. А новый артефакт – это шанс вписать себя на века в историю всего магического мира», – усмехнулся Гарольд, помня, насколько давно мировой общественности даже в его мире был представлен артефакт с действительно новыми и уникальными возможностями. «Наш же договор подразумевает, что я смогу работать сразу над двумя подобными артефактами. Пусть шансы создать что-то похожее на твою способность чуть больше 1% по моим прикидкам, но со вторым артефактом я вполне могу добиться успеха и стану монополистом по созданию этих артефактов и их продажи. По сути, Гарри получает шанс заполучить в свои руки золотую жилу и дополнительное политическое влияние на арене страны и, возможно, за ее пределами», — проговорила Дафна, в голове которой быстро сложилась картинка возможного развития событий и всех дивидендов от подобного предприятия. Гермиона же на это лишь пожала плечами, видя азартный блеск в глазах жениха и зная, что в такие моменты его не переспоришь. «Кто будет заниматься составлением договора? Гоблины или сами попытаемся справиться?» — поинтересовалась Ярослава, для которой подобное предложение было шансом в случае успеха стать довольно перспективной невестой, даже несмотря на ученичество у Кощея и не самый древний и влиятельный род. «Сами, в доме имеется артефакт, способный засвидетельствовать соответствующий договор и передать информацию о нем в Гринготс. Гермионе же с Дафной не помешает практика составления таких важных договоров. Мы с тобой просто проконтролируем и поправим их, где это будет нужно. С основами правил составления я их уже ознакомил», — покачал головой Поттер, вызывая Зеля и прося его доставить один из артефактов, хранящихся в кабинете главы рода. Ярослава, кивнув на это, согласилась, понимая, что в мэнере Поттеров она вряд ли сможет их обмануть. Внимательно следя за каждым пунктом договора, внесенным Гермионой и Дафной, она несколько раз их поправляла, уделяя меньше всего внимания довольно улыбающемуся Гарольду. Сейчас юноша был более чем доволен происходящим, получив не только возможность создать новые артефакты, но и аккуратно просмотреть некоторые воспоминания гостей. Поттеры никогда не были выдающимися зельеварами, но это нисколько не мешало им создать артефакты, которые могли бы в полной мере заменить собой эффект нужных зелий. Защита разума Ярославы была обманчиво легко преодолима, и, если не знать, с чем имеешь дело, можно получить серьезную дозу дезинформации, или, что хуже, застрять в этой похожей на трясину или зыбучие пески защите. Ее бывший невыразимец преодолел без проблем, благодаря действию комплекса артефактов, последний час воздействовавших на разум гости. За первым бастионом защиты была возможность прикоснуться к самым поверхностным, сумбурным, большей частью бесполезным мыслям. Они Гарольда не интересовали, ему нужны были воспоминания или что-то еще, способное подтвердить, что она работает именно на Кощея. Сейчас ему нельзя было ошибаться, слишком многое будет зависеть от ближайшего полугода, и человек, работающий на неизвестно кого и обладающий уникальной способностью, имеющий возможность в любой момент его убить, был совершенно не кстати. За первым слоем защиты обнаружился второй, значительно более серьезный и практически не подвергшийся воздействию извне, но и не сумевший его обнаружить и предупредить Долохову о вторжении. Этот слой был создан явно под пристальным контролем профессионала, так как настолько тонко сплести между собой естественную защиту разума и созданную магами было под силу далеко не каждому магистру. И сейчас, стоя перед похожими на монолитный гранит защитными стенами, он пытался определить авторство защиты, наложенной на разум гости. Выходило скверно, что раздражало молодого человека. «Знаете, мистер Поттер, я бы никогда не смог поверить, что среди англичан найдется кто-то настолько сильный в магии разума, что сможет преодолеть махом два наложенных друг на друга слоя защиты разума, созданных моей ученицей. Ведь даже среди моих подопечных это удавалось лишь специалистам в этой дисциплине». Хорошо знакомый голос оторвал Гарольда от аккуратных попыток прощупать защиту. «Снимаю перед вами шляпу, вам удалось меня удивить, и я все больше убеждаюсь, что не зря делаю на вас свою ставку». «Константин Константинович?» – удивленно спросил Гриффиндорец, видя за спиной девушки проекцию Кощея. «Значит, все-таки она действительно ваша ученица?» «У вас были сомнения?» – насмешливо поинтересовался собеседник, которого явно повеселила реакция Поттера. «Хотя здоровая паранойя – залог долгой жизни и успехов в политике, были. Слишком легко она нам рассказала о своей работе на вас. Обычно из русских подобные признания приходится выбивать немалыми усилиями и без всякой гарантии, что они были достоверными», – ответил Гарольд, вспоминая несколько не самых приятных моментов своей работы в качестве невыразимца. «Я ей разрешил это сделать, ведь дальше вас троих эти знания не уйдут», – несколько грустно улыбнулся Кощей. «Знаешь, Гарольд, я сам и не особо жалую вас, англичан, но среди моих помощников есть много оптимистов, считающих возможным сотрудничество между нашими народами, и что оно может быть плодотворным. Именно это останавливает меня от опрометчивого шага, полной зачистки Туманного Альбиона от магов. В твоем лице я сейчас вижу именно шанс дать будущим поколениям возможность сотрудничать на равных. А сейчас тебе пора отсюда выходить, иначе Ярослава почувствует твое присутствие». «Но почему вы уверены, что знания дальше нас троих не уйдут?» — задал вопрос Гарольд, решив позднее подумать над словами Кощея о возможной альтернативе решения вопроса с магическим обществом Англии со стороны соседей. «Неужели ты решил, что твой успех был обеспечен только артефактами?» — расхохотался Константин. «Пока ты был тут, Ярослава поставила соответствующие закладки на вашу память, и возможности что-либо рассказать о встрече с ней у вас не будет. Она тебя не смогла почувствовать, так что и ей есть над чем работать. Я же промолчу об этой встрече в знак признания твоего успеха. Недооценка противника – самая страшная из возможных ошибок». В следующий момент Гарольд оказался мягко выдворен из разума Долоховой, которая при этом продолжала о чем-то упорно спорить с его невестами. По ее виду даже было нельзя сказать, что она только что работала с разумом сразу троих человек. Поттера только что аккуратно ткнули носом в его нынешний, не сильно выделяющийся на фоне магов с материка, уровень магических возможностей. Закладки, действительно, обнаружились после нескольких секунд работы с собственным разумом, причем поставленные так, что попытка снять или прочитать воспоминания закончится их удалением из памяти. Молодому человеку стала понятна еще одна причина, почему именно эту девушку прислали к ним. Уникальная способность в маскировке, неслабые умения в ментальной и боевой магии делали ее самым подходящим кандидатом для подобной тонкой работы. Радовал Гарри лишь тот факт, что таких уникумов среди магов единицы, и данный уникум пока ему не враг. Пока девушки доводили вариант договора до ума, Гарри, лишь изредка вступавший в спор, старался прийти в себя после глубокого погружения в чужой разум. Ведь сегодня еще предстояло провести первую малоизвестную посторонним часть ритуала помолвки, принятого в роду Поттер. Гостей и раньше приглашали на данное мероприятие, но случалось это редко, и обычно поводом для подобного исключения служили важные для рода начинания или попытки притянуть на свою сторону новых союзников. Желания посвящать Сириуса и Грингроссов у юноши не было, ведь никто не давал гарантии, что информация о подобной осведомленности молодого человека о тайных ритуалах собственного рода не дойдет до не тех людей. И те, сделав ненужные ему выводы, начнут действовать значительно раньше, чем хотелось бы. «Мы закончили. Осталось только подписать и заверить договор с помощью артефакта», — Гермиона привлекла внимание Поттера, погрузившегося в раздумья. «Я готов», — помотав головой, быстро ответил Гарольд, быстро пробегая взглядом по договору, после чего подписал его кровавым пером, оставляя на пергаменте свою подпись. Ярослава быстро последовала его примеру, после чего договор был помещен в конструкцию из прозрачного хрусталя с печатью Гринготса на одной из двух плоскостей, между которыми был помещен договор. Следуя указаниям Гарри, гостья приложила руку к этой печати, отчего внутри артефакта вспыхнул светло-зеленый огонь, После повторения данной процедуры Поттером, цвет заключенного внутри конструкции пламени сменился на темно-зеленый. Несколько раз мигнув, артефакт вернулся к первоначальному состоянию, а между его пластин уже лежало два договора с печатями Гринготса с именем Гоблина, к которому могут обратиться стороны в случае возникновения спорных моментов. Интересный артефакт. Странно, что у наших древних и благородных нет ничего подобного, усмехнувшись, проговорила Ярослава, замысловатым жестом пряча свою копию договора. И вряд ли у них что-то подобное когда-нибудь появится. Это подарок одного предыдущего главы народа гоблинов моему предку за возвращение нескольких утраченных во время восстания артефактов, созданных народом гоблинов. Да и подарком он является условно, ибо передан в безвозмездное пользование роду Поттер до момента его пресечения, и за каждый прошедший через него документ гоблины списывают с нашего счета по 100 галлеонов, отозвался молодой человек, поднимаясь со своего места. «Гоблины такие гоблины», усмехнулась гостья. «Думаю, сейчас самое время провести первую часть ритуала помолвки», жестом приглашая девушек следовать за ним, проговорил Гарольд. В зале Поттер каждому показал, на какое место ему стоит встать и что сделать, чтобы ритуал был признан состоявшимся. Ярослава заняла место недалеко от входа в зал с алтарем, причем так, чтобы иметь возможность увидеть все подробности происходящего. Гермиона замерла в ожидании, приложив правую руку к одной из граней пирамиды, Дафна стояла рядом с ней, приложив левую руку к соседней грани, Гарри же стоял напротив них, приложив ладонь к противоположной стороне пирамиды, грани которой касались в данный момент девушки. Несколько минут троица просто стояла неподвижно, затем пирамида стала передавать от Поттера к девушкам энергию последнего, прошедшую через нее. Насколько могла видеть Долохова, процесс для всех участников был не самым приятным. Гринджер и Гринграсс сморщились от боли, но пытались перетерпеть боль, приносимую ритуалом и внедрением в их магические ауры новых, пока чужеродных, элементов. Поттер же просто застыл каменным изваянием, продолжая отдавать свою магию. «Защищу, не допущу, дарую», — не своим голосом проговорил молодой человек, когда, насколько могла видеть с помощью артефактов Ярослава, ауры девушек приняли насильно вносимые в них изменения, причем она точно могла сказать, что изменения основаны на некротической составляющей магической энергии. По залу после этих слов прошла едва ощутимая волна магии, на которую отозвался весь мэнер и источник рода, признавая ритуал завершенным. На ногах никто из подростков устоять не смог, девушки вообще лежали без сознания на каменном полу, пока их из зала куда-то не переместили появившиеся домовики. Домовой эльф Гарольда принес ему восстанавливающее зелье, а после исчез из зала. «Надеюсь, ты признаешь мою часть сделки выполненной», пытаясь перебороть истощение и усталость, спросил Поттер, который, видимо, только для этого разговора и воспользовался зельем. «Признаю, часть договора выполнена», кивая на слова молодого человека, ответила волшебница. «В таком случае можешь располагаться в одной из гостевых комнат, Зилль тебе все покажет», направляясь к выходу из зала, проговорил тот. Ярослава, поблагодарив его, последовала за ним на выход. Ей было нужно обдумать все, случившееся в доме, и посоветоваться с учителем относительно увиденного ритуала и его последствий. Лондон. Гримма 12. Пятница. 6 января 1995 года. Появление в разгар очередного приема приметного, черного как ночь филина, серьезно озадачило гостей. Сириус, на кресло рядом с которым и приземлилась столь запоминающаяся птица, постарался в памяти перебрать всех возможных знакомых ему любителей выделиться, но кандидатов как-то не нашлось. Извинившись перед собравшимися, забрав у птицы послание, Блэк поднялся на второй этаж, оставив гостей в надежных руках Риадны. Читая первые строки, мужчина едва не выбросил письмо, но ему хватило самообладания, чтобы не пойти по самому простому пути. Сириус точно не ждал и совершенно точно не желал получать послание от темного лорда с просьбой о конфиденциальной встрече. Отказаться от подобного предложения не позволили слова последнего о возможности получить ответы на вопросы, что же случилось в Хэллоуин 81-го, а также гарантии гоблинов, что встреча не будет нести опасности для их важного клиента. Но что еще важнее, Волан-де-Морт предлагал обсудить условия, на которых он готов взять на себя обязательство не причинять вреда роду Блэк и Поттер. Возможность защитить Гарри от темного лорда Сириус считал достойной платой за необходимость встретиться на территории Гринготса с главным врагом своей юности. Письмо также было порт-ключом, который должен был перенести Блэка на место встречи, в случае согласия последнего. До указанного в письме времени оставалось больше получаса, который бродяга потратил на поиск способных помочь в случае неожиданности артефактов и написание послания Ремусу с указаниями, что делать в случае его гибели. Передать записку Люпину, в случае самого худшего варианта развития событий, должен был отправившийся вместе с анимагом домовик. Правда, неожиданностей ждать не пришлось. Порт-ключ перенес его на одну из площадок для аппараций Гринготса, где его уже встречали несколько гоблинов. «Следуйте за мной, лорд Блэк», — сухо проговорил гоблин, жестом предлагая следовать за ним. Два гоблина, прибывшие вместе с ним, выстроились по бокам, то ли в роли охранников, то ли только в роли телохранителей. Идти им пришлось довольно долго, зато Сириус сумел оценить обычно скрытое от всех волшебников убранство самых глубоких помещений банка. «Вас ожидают за этой дверью. Здравствуйте, лорд Блэк. Рад, что вы все же откликнулись на мою просьбу», — проговорил, поднимаясь из глубокого кожаного кресла, уже ждавший внутри мужчина средних лет. «Приветствую, темный лорд Волан-де-Морт», — постарался быть вежливым Блэк. От сегодняшнего разговора могло очень многое зависеть. Сложно игнорировать послание магов вроде вас. Не стоит сейчас прибегать к столь громким титулам. Можете звать меня просто Том. Наблюдая за реакцией явно сбитого с толку подобным ходом Блэка, ответил Реддл. Да, я бы хотел, в случае, если мы придем к взаимопониманию, чтобы этот мой секрет вы надежно сохранили. Итак, думаю, сначала вы бы хотели получить подробный рассказ о событиях, случившихся в Годриковой впадине в летнем доме рода Поттер в ночь на Хэллоуин 81 года. Мне бы хотелось узнать, что именно случилось с моим названным братом и его семьей в ту ночь. Стараясь сохранить самообладание, ответил бродяга, что к его удивлению неплохо получалось. В тот вечер я прибыл в Годрикову впадину, чтобы обсудить с лордом Поттером и его супругой крайне важный вопрос. Пророчество, из-за которого я бросил на их поиски много своих подчиненных. Конечно, среди этих недотеп оказалось много идиотов, решивших выслужиться передо мной и в поисках Поттеров, прибегавших к не самым удачным вариантам получения информации, чуть заметно скривился темный лорд. Наконец, в середине октября 81-го Питер набрался смелости и сообщил мне, что является хранителем Фиделиуса, за которым укрылись Поттеры. Две недели мною были потрачены на сбор и подготовку к встрече. На нее я пошел лишь в сопровождении Питера. Джеймс и Лили обнаружились в гостиной дома. Моих умений вполне хватило, чтобы обездвижить и получить возможности мирно с ними побеседовать. Спустя 10 минут моих объяснений и совместного просмотра шара с пророчеством Трелани, мы даже пришли с ними к взаимопониманию, и я уже собирался их расколдовать. Почему тогда Джеймс и Лили оказались убиты? Я не понимаю, воскликнул анимаг. Вот тут начинается самое интересное. Я не помню, что было дальше. Следующее мое воспоминание связано с убийством Лили Поттер. Я стою на входе в детскую комнату, передо мной на коленях женщина, слезно умоляющая не убивать сына. Моя рука против моей воли наводит на нее палочку и обрывает ее жизнь. Следом я пытаюсь ударить ей же и наследника рода Поттер, осознавая, что это, вероятно, мой конец. Магия мне бы такого не простила. Но что-то пошло не так, авада не получилось, а мое тело развеялось прахом, чего от обычной авады и даже родовой защиты ожидать явно не стоит, проговорил Реддл. Я готов поклясться магией, что не убивал Джеймса Поттера, а Лили Поттер убил, находясь под принуждением, и передать вам свое воспоминание о нашей с ними беседе. Я ничего не понимаю. Вы пытаетесь убедить меня, что вас кто-то столь искусно подставил, негодовал Сириус, понимая, что такое вполне возможно. В то время в стране вообще творилось множество непонятных вещей, но сначала клятва, чтобы я мог быть уверен в ваших словах. Хорошо, я Том Марвелла Реддл, лорд Гонт, клянусь магией и кровью, что не убивал Джеймса Карлуса Поттера, да будет магия мне свидетелем, уверенно проговорил темный лорд, которому стоило огромных усилий восстановить воспоминания о той ночи, после чего зажег и погасил огонек на кончике палочки. Я Том Марвелла Реддл, лорд Гонт, клянусь магией и кровью, что убил Лили Поттер под принуждением магии, да будет магия мне свидетелем. После подтверждения клятв и просмотра воспоминаний о случившейся между Волан-де-Мортом и Поттерами беседе Сириус просто не знал, что и думать. Очередной тупик в истории войны 15-летней давности, очередной грандиозный обман. И вновь многое указывало на то, что к случившемуся приложил руку Дамблдор. Но это объясняло его дальнейшие действия в отношении самого Сириуса, Гарри, Ремуса и многих других членов Ордена Феникса, преданных самой идее борьбы с Волан-де-Мортом и его пожирателями смерти, а не директору лично. И кто мог приложить к этому руку? Поинтересовался Блэк в надежде получить подтверждение своим мыслям. Я теряюсь в догадках. На ум сразу приходит Альбус. Но кроме него еще как минимум 5-7 магов только в самой Англии могли провернуть что-то подобное. У многих из них был зуб или на меня, или на Поттеров. Пожал плечами Том, который над этим также раздумывал не один день. Если мне что-то удастся узнать по этому вопросу, я обязательно поделюсь с вами новостями. Над этим нужно подумать. Я хотел бы забрать это воспоминание, серьезно задумавшись, пробормотал Сириус. Вы что-то еще писали о том, что желаете кое-что получить от рода Блэк? Как пожелаете? Да, я заинтересован в возвращении под мое крыло вашей кузины, Беллатрикс Блэк, отозвался Реддл, понимая, что убедить в этом шаге собеседника будет сложнее, чем в ситуации с Поттерами. После того, как она предала род Блэк, испортила наши взаимоотношения с древним и благородным родом Лангбаттом, я не могу позволить ей оказаться на свободе и дальше творить свои безумства, покачал головой бродяга, у которого получилось достать разрешение на обследование Беллы, в случае подтверждения ее сумасшествия, перевод ее в СВ, Мунга. А вы узнаете причину ее сумасшествия, или что в самом деле произошло в доме четы Лангбаттомов, уточнил Том, который захватил с собой несколько воспоминаний Барти и Антонина для возможности убедить Сириуса в своих словах. То есть у вас есть что-то, способное убедить меня в невиновности Беллы, раздраженно фыркнул Блэк, понимая, что сегодня, возможно, раскроется еще одна тайна той войны. Да, в этих флаконах три воспоминания. Одно принадлежит Долохову, в нем есть ответ на причину сумасшествия моей верной соратницы. Во втором, мое собственное, о том, что мне пришлось сделать, чтобы сохранить ее разум хотя бы частично. Ну, а в третьем, воспоминание о случившемся в доме Лангбаттомов, проговорил Том, выставляя на столик, где уже стоял омут памяти, три флакона воспоминаний. Надеюсь, у вас хватит благоразумия после их просмотра не бросаться на меня с палочкой.